Глава первая. Телефон зазвонил прямо посреди урока, разумеется, беззвучно и зловеще, высветив на экране короткое слово «директор», ибо Марья Ивановна в рабочее время просто так не беспокоит. Значит, что-то случилось. Я прервала рассказ о походе конунга Рагнара с забавным прозвищем «Кожаные штаны» на Париж и, мазнув пальцем по экрану, ответила «Да». «После звонка зайди ко мне в кабинет», — проговорил телефон голосом директорши школы, не предвещающим ничего хорошего, и отключился. Урок я закончила уже без вдохновения. Нам, молодым выпускникам педагогического университета, оно еще свойственно. Особенно, когда ты любишь свой предмет и хочешь заразить той любовью своих учеников, порой рассказывая им интересные исторические факты, не предусмотренные школьной программой. И высшая награда для тебя в эти минуты — искренний интерес в глазах детей. А больше в тот момент тебе ничего и не надо. Звонок директрисы сбил меня с настроя. Я невольно скомкала урок, вернув его в русло учебника. И после звонка уже была там, куда мне было велено явиться. Мария Ивановна была дамой старой закалки, приученная добывать свет знаний из тьмы неученья любыми способами. Когда я вошла в кабинет, она подняла на меня тяжелый, немигающий взгляд и проговорила тоном, не подразумевающим возражений. «В общем так, Валя, у нас географичка ушла в декрет, и заменить ее некем, кроме тебя». Я захлопала глазами. «Но это же не мой предмет». «Понимаю», — кивнула директриса, не сводя с меня пронизывающе рентгеновского взгляда. Но если войти в положение школы, то ничего сложного. История человечества происходила как на Земле, так и на воде. Вот и расскажешь детям по учебнику о привязке твоего предмета к местности. И лишние часы заработаешь, которые, между прочим, оплачиваются. Или тебя финансовая составляющая твоей работы не интересует? Разумеется, деньги мне были нужны, но с непривычки для меня все и так было тяжело. Отработай уроки, дополнительные занятия, факультативы, дома, проверь тетради, составь поурочное планирование и план-конспект каждого урока для проверки методисту. У нас в школе с этим строго. Плюс в родительском чате изволь присутствовать, и в педагогическом тоже. А жить-то когда? Этот вопрос я и озвучила. «Жить, Валя, будешь в выходные», — отрезала завуч. «Но не в эти». «В субботу нужно будет провести экскурсию с 8-м классом в краеведческий музей». «В субботу я не могу», — твердо отрезала я. «И вообще, по субботам не могу ничего. Занята». Мария Ивановна удивленно приподняла брови. «И чем же, прости мое любопытство, столь юная девушка занята в выходные? Ты же вроде не замужем». «У бессемейных тоже могут быть причины не работать в дни, предназначенные для отдыха», — железным голосом произнесла я. «Когда нужно, я умею добавить в него металла, чтоб собеседник понял. Еще немного, и беседа может закончиться довольно резко. Если меня довести, то моя способность к вдохновению реализуется по-иному. Мне становится плевать на последствия, и я начинаю говорить то, что думаю. Уволят из школы? Переживу. Учителей везде не хватает, без работы не останусь. В крайнем случае займусь репетиторством, ибо свой предмет люблю и знаю отлично. Так что на кусок хлеба с маслом уж как-нибудь заработаю». Директриса, несомненно, почувствовала, что дальнейшее давление на меня ни к чему не приведет, и тут же сменила тон. «Ну что ж, видимо, придется мне с моей варикозкой и высоким давлением отвезти детей на экскурсию, коль уж ты так занята. С географией ты хоть пойдешь навстречу?» Я вздохнула. «Ладно, хоть выходной себе отвоевала. А с лишними уроками не по моей теме. Как-нибудь разберусь». «Пойду», — кивнула я. «Вот и отлично», — улыбнулась Мария Ивановна каменной улыбкой статуи с острова Пасхи. «Твое решение я сама доведу до завуча, а она уже тебя внесет в план и расскажет подробности».